Часть вторая. Облачный свет. Пролог. «Доктор Рейни, из-за чего случилась война?» «Пожалуй, из-за желания обрести свободу». «Чтобы освободить народ?» «Не думаю, что так. Мне даже теперь не кажется, что нас можно назвать народом в полном смысле этого слова». «Значит, чтобы освободить какой-то один класс населения?» «И это тоже не совсем верно. В войне участвовали все классы». «Тогда что же это была за свобода?» «Свобода образа жизни, пожалуй». «Вроде той войны, которая привела к независимости Соединенных Штатов?» «Было немного похоже на ту войну, но не совсем». «По земле они говорят, что у нас свободы нет, что свобода есть только у них». «А ты сама, как думаешь? У кого больше свободы?» «Не знаю. Какое определение у слова «свобода»?» «А каково твое определение слова «свобода»?» Люинь прикусила нижнюю губу и с волнением посмотрела на Рейни. «Не знаю. Это самый большой вопрос в моей жизни», —